Она взглянула на графа. Он вытянулся на спине, прикрытый до пояса легким одеялом. Белые повязки на плече пугающе ярко выделялись на загорелой, покрытой темными волосами коже. Сколько еще он проспит? Если нам повезет, до вечера, благодарение Богу, пуля засела неглубоко. Если рана не загноится, он быстро встанет на ноги. Но в глазах камердинера промелькнуло осуждение, и Касси, быстро опустив голову, поднялась и направилась к выходу. Резкий оклик Скарджела остановил ее. «Нет, Мадонна, я обещал его милости, что не позволю вам выходить из каюты, и вы останетесь здесь, пока он не отдаст другой приказ». «Вы считаете, я способна прыгнуть за борт в этих юбках?» «Мне никогда бы и в голову не пришло, что вы попытаетесь пристрелить его, Мадонна. И я не верил, что с такой раной он бросится в море за вами». Физическая и душевная усталость обрушилась на Касси неподъемным грузом. Ей стало трудно дышать. «Я была не так уж не права, Скарджел, но скажите, что сделали бы вы на моем месте, если бы вас похитили, держали в плену против воли, и вдруг бы представилась возможность бежать? Я не захотела стрелять, но он пытался мне помешать». «Да, возможно. Но не старайтесь тянуть меня в спор, Мадонна, этим вы ничего не добьетесь», — заключил Скарджел и стал убирать посуду со стола. Касси медленно подошла к дивану, уселась и, закрыв глаза, откинулась на спинку. События этого дня, хаотические и несвязанные, снова и снова проплывали перед ее мысленным взором. Она слышала эхо выстрела, ощущала тяжесть тела Энтони, грозившую увлечь ее на дно вместе с раненым. Снова спорила с пиратом Харальдином и трепетала под свирепым взглядом его проницательных глаз. «Могу я оставить вас наедине с милордом?» Касси, встрепенувшись, уставилась на нерешительно переминавшегося у двери Скарджела. «Вы действительно верите, что я и впрямь удушу его подушкой?» Но камердинер, игнорируя ее иронический тон, чуть приподнял уголки губ в усмешке. «Нет, конечно. Вам проще было бы дать ему утонуть, а самой плыть дальше, но вы бросились его спасать. Будем надеяться, что матросы запомнят именно это, а не то, как вы ранили их капитана. А теперь ложитесь-ка спать, Мадонна, уже поздно. Ночью я загляну проверить, не хуже ли стало его светлости». Он шагнул к выходу и запер за собой дверь. «Да», — подумала девушка, вздыхая, — «миновал еще один долгий день. В моей судьбе ничего не изменилось. Я по-прежнему его узница». Она устало поднялась и, наспех раздевшись, свернулась на диване. Пробудил ее тихий стон. Касси встрепенулась, стряхивая остатки сна, накинула халат и поспешила к кровати. Сквозь узкие окна пробивался сумеречный унылый свет раннего утра, окрашивая каюту в жемчужно-серые тона. Касси потрогала лоб графа и облегченно вздохнула. Жара пока не было. Вдруг теплые пальцы сжали ее запястье, и девушка охнула от изумления. «Кассандра!» Еле слышно, неразборчиво пробормотал он, по-видимому, все еще находясь под действием опия. «Я здесь, милорд!» Несколько долгих мгновений он не сводил глаз с лица девушки. Что-то похожее на улыбку промелькнуло на его лице. «Тебе нужно вымыть волосы». «Так уж необходимо, чтобы ваша шлюха всегда была безупречной и радовала глаз?» «Шлюха? Слово, изобретенное тобой, дорогая. По-моему, мы уже сошлись на том, что ты безумна. Однако я все-таки женюсь на тебе. Полагаю, все из-за моего проклятого английского благородства». Энтони закрыл глаза и поморщился от боли. «Вы не в том состоянии, чтобы припираться со мной, милорд. Дать вам еще немного опия». «Какая ты все-таки странная, Кассандра», — произнес он, не поднимая ресниц. Юные английские леди не так воспитаны, чтобы обращать внимание на столь низменные вещи, как пистолеты. Но хотя твоя меткость едва не сделала меня калекой, я благодарен судьбе за то, что ты плаваешь, как рыба. Прекрасная пловчиха.